Глава 11. Скажите игре «да». Мы перестаем играть не потому, что взрослеем, а мы взрослеем, потому что перестаем играть. Джордж Бернард Шоу, ирландский драматург, лауреат Нобелевской премии. Не нужно ждать, пока малыши научатся играть. В первые годы жизни ребенка мозг каждую секунду формирует миллион нейронных связей. Вот что пишет об этом английское национальное общество по предупреждению жестокого обращения с детьми. Когда младенец лепечет, жестикулирует или плачет, а взрослый доброжелательно реагирует и устанавливает контакт взглядом, словами или объятиями, в мозгу ребенка формируются и укрепляются нейронные связи. Первые взаимодействия могут быть простыми, как игра в ку-ку. Я представляю себе красивую картинку, миллион маленьких лампочек, которые зажигаются при каждом личном контакте. Лучшей игрушкой для детей должно стать человеческое лицо. Оно ласковое, мягкое, оно светится, оно пищит, смеется и приносит радость. Выражение наших лиц знакомит ребенка с эмоциями счастья, отвращения, печали, гнева, удивления и страха. Все это крайне важно для здорового развития мозга. В 2020 году Национальное общество по предупреждению жестокого обращения с детьми провело кампанию «Смотри, говори, пой, играй». Ее задача — оповестить массы об огромных преимуществах этого метода воспитания. Дело не в том, чтобы просто петь или разговаривать с ребенком, утверждают организаторы. Мозг развивается, когда вы и малыш взаимодействуете друг с другом. Вам нужно уловить знаки, которые подают дети, и отреагировать. Это чем-то напоминает игру в теннис. Умный сундучок. Вам не нужно менять распорядок дня, чтобы выбрать момент, удобный для развития мозга ребенка. Вы можете переглядываться, разговаривать, петь и играть с малышом в кроватке, в ванночке или даже в магазине. У вас всегда есть возможность улучшить сознание ребенка и его старт в жизни. Крис Клок, глава Национального общества по предупреждению жестокого обращения с детьми. На сайте общества есть много хороших материалов и предложений. Мы никогда не бываем слишком молоды или слишком стары для того, чтобы играть. А когда вы в последний раз предлагали ребенку поиграть? Этот вопрос, вероятно, поставит большинство из вас в тупик. Расскажу об одном дне нашей семьи. Я писала, готовила, убирала, затем забрала детей из школы. Мы 20 минут делали упражнения. В промежутках между всем этим много чего еще происходило. Наступил вечер. Я устала и умирала с голоду. Маленькая дочь сказала, что хочет почитать в одиночестве. Искушение согласиться очень сильно. Тем не менее, я вновь задала себе ежедневный вопрос. Достаточно ли хорошо мы провели совместное время? И сказала дочурке: «Конечно, можешь почитать. Но сегодня был напряженный день, и я соскучилась по тебе. Я мечтала провести время с тобой. Как тебе эта идея? Или все-таки будешь читать?» Клеменси молниеносно ответила: «Давай играть». Да, иногда мое сердце замирает, если уже поздно, и я вымотана другими делами. Но я в любом случае говорю «да» игре. Я знаю, что это жизненно важно, и просто не могу отказать. В жизни детей игра имеет ключевое значение. Она способствует их эмоциональному росту и общему психическому здоровью. Глубоко внутри нас, в бабуинской части мозга, работает мощная игровая система. Резвясь с детьми, мы усиливаем развитие их мудрого совиного мозга. Он поддерживает саморегуляцию их импульсивного поведения, помогает стать уравновешенными и вести себя спокойно, даже без надзора взрослых. Всему этому мы пытаемся научить детей. И особенно полезны будут бурные подвижные игры с физическими контактами. Я уже рассказывала, насколько вредно эмоциональное отсутствие взрослого, который находится рядом с ребенком. Игра поможет все исправить. Если мы пытаемся скрыть равнодушие, но не уделяем ребенку достаточно времени, он чувствует это лицемерие. Нам часто кажется, что часов в сутках слишком мало, и удары на работающих родителей сыплются со всех сторон. Одна моя знакомая сказала: «Я устала от постоянного чувства вины. У меня трое детей. Муж часто уезжает за границу, а я работаю полный день. Я прогоняю детей поиграть, лишь бы они были подальше. Ненавижу так поступать. Но никак не могу сама участвовать в игре. Хорошая ли я мама? Думаю, никудышная. У меня постоянный стресс. Я много пью и часто срываюсь». Я постоянно это слышу и всегда сочувствую. Так что же нам делать? Ответ — играть. И я знаю это чувство сопротивления, усталости. Я тоже, бывает, хочу посмотреть сериальчик, а не играть в магазин. Если же преодолеть это сопротивление, то и мы, и дети сможем исцелиться. Не так уж много нам и нужно. Просто быть рядом с малышами для их же блага. В гармонии с детьми есть что-то медитативное. Мы видим, как они высовывают язык, когда сосредоточены, или как хмурятся. А еще мы буквально кожей можем почувствовать исходящее от них тепло. 1 час героя в неделю и ежедневные 10-минутки с глазу на глаз для эмоциональной подпитки имеют грандиозное значение для отношений с детьми и помогают избежать опустошенности в полной конфликтов современной жизни. Итак, мой следующий инструмент — один из самых простых, он же, возможно, один из самых действенных. Психологический инструментарий. Советы и методы. Спросите ребенка: «Хочешь поиграть?» Если вы предложите малышу поиграть, это станет одним из самых жизнеутверждающих и полезных родительских решений. Какой должна быть игра? Мой ответ — такой, как хочет ребенок. Для него это прекрасная возможность побыть главным, взять инициативу в свои руки, проконтролировать ситуацию. Все это очень нужно детям, но им достаются лишь крохи такой самостоятельности. Очевидно, есть границы, которые нужно соблюдать. Никаких суперактивных игр с выплеском адреналина за 5 минут до отбоя. Обойдемся и без лихих скачек. Играть не значит забрызгивать краской стены, драться, кататься по полу. Нельзя оставлять беспорядок. Если эти правила выполняются, то игра будет полезной. И пусть она опирается на семейное соглашение, о котором мы говорили в 8 главе. Если ребенок выбирает игру, которая не противоречит здравому смыслу, это удовлетворяет потребность бабуина в независимости и дает малышу чуть больше контроль над собственной жизнью. Например, вчера вечером Клеменси попросила сделать сказочный сад с маленькими фигурками, грибками, феями и ежиками. Уилбур часто просит поиграть со световыми мечами или конструктором Лего. Выбор за ними. А теперь небольшое предупреждение. Допустим, вы запланировали пополняющую 10-минутку, час героя или игру. Вот вы задаете ребенку вопрос, а он отказывается. Что делать? Спросите, а почему нет? Возможно, он злится за то, что не видел вас целый день и хочет наказать. А может, вы впервые это предложили, и малыш не совсем понимает, о чем речь. Всегда изучайте ребенка. Был ли он чем-то занят, когда вы спрашивали? Если да, то дайте ему привыкнуть, подготовиться к идее. Причин может быть много, но не волнуйтесь. Спросив, оставьте ребенка. Он получил сообщение, что вы расположены к игре, и вернется к вам, поверьте. В глубине души каждый ребенок хочет играть с родителями, поэтому ответом может быть улыбка на миллион и радостный крик «Да!». Я не уверена, что ваша реакция на игру будет однозначно положительной, и не припомню своих родителей в игривом настроении. Да и было ли у них для этого время? Так что не беспокойтесь, если игра окажется чем-то чуждым. Главное — связь с детьми. Я не прошу вас тратить на это часы. Иногда взрослые участники нужны маленькому главному игроку только на короткое время. В моей семье так бывает. Дочь говорит, быть ли мне, например, щенком или куклой. Если я выполняю задание со всей возможной энергией, то Клеменси вскоре переключается на самостоятельную игру. Мой сын такой же. Значит, иногда нужно лишь помочь малышам начать. Затем они уйдут в игру с головой. Мы станем не так уж нужны и сможем понаблюдать за увлеченными чадами. Это же чудо. А еще можно заняться незначительными делами и, если нужно, потихоньку покинуть комнату. Бывает и так. Дети зовут меня поиграть, а я прикидываю, что мне сейчас действительно нужно сделать. Но в любом случае я соглашаюсь. Так повторяется раз за разом много лет. Мое участие нужно совсем ненадолго. Дети получат нужную дозу игры, и мы перейдем к чтению. А я смогу отлучиться, чтобы прибраться, немного поработать или заняться готовкой, пока они вполне довольны своим делом. Так что знайте, потраченное время окупится. Наградой будут ваши хорошие отношения. Если вас не учили играть, возможно, вы не сразу поймете, как это делать. Например, мой муж предпочитал водить детей в парк. Они лазали по деревьям или плескались в ручье, потому что именно так Майк проводил время с отцом. Но если дети звали его в другие игры, он соглашался с трудом. Я объяснила мужу: «Тебе не нужно говорить детским голосом или изображать монстра, если ты этого не хочешь. Просто побудь с ними, прояви интерес». Играть могут все взрослые. Найдите, что подходит именно вам. При этом учитывайте выбор ребенка, следуйте его примеру, и вы удивитесь, что можете войти в любую его игровую реальность. Просто присоединитесь к занятию малыша. Это будет отличное начало. Майк. Отец о детях. Наверное, папам трудно играть, особенно если их родители, как мои, были не особо склонны к забавам. Я оказался себе никудышным отцом, особенно в сравнении с Кейт. У нее все получается просто блестяще, а я играть не умею. Знакомые мне развлечения — прогулки в парке, лазание по деревьям, беготня или футбол. Вот чем мы занимались на улице. Но малоподвижные сидячие игры — это совсем не для меня. Однажды я подсел к Уилбуру и просто спросил: «Хочешь поиграть?» Его благодарность растопила мое сердце. Затем мне пришлось сопротивляться желанию все организовывать самому и что-то постоянно предлагать. Оказалось, лучше расслабиться и плыть по течению. Наши ребята — отличные аниматоры. Они четко подсказывают, что делать. Можно просто сидеть с ними, не беспокоясь о том, правильно ли ты это делаешь. Если мы передадим детям инициативу, они покажут, чем хотят заниматься. И даже наблюдение за их игрой очень успокаивает. Итак, если вы еще не стали джедаем или корифеем игр, то вот несколько советов, как найти самый гладкий и короткий путь к великой галактике игры. Говорите легко и весело. Улыбайтесь. Отдайте инициативу ребенку. Мы, взрослые, контролируем почти все в жизни детей, поэтому их может раздражать наше управление игрой. «О, только не в песке, там грязно!» Или «Не лезь в краску! Нет-нет, давай лучше возьмем машинки!» Ну и так далее. Если вы за собой такое замечали, придется это переосмыслить. Играя с детьми, позвольте им быть главными. Играть с детьми проще, чем вы думаете. Игра может стать отличной терапией для взрослых и детей. Просто будьте с ними. Смотрите, что они делают, и изредка говорите, что видите. Хорошо, если ребята при вас уходят в игру с головой, не боясь, что вы рассердитесь по какой-то совсем непонятной им причине. Способность играть генетически заложена в каждом из нас, но она требует здоровой атмосферы. Чтобы полностью расслабиться рядом с вами, ребенок должен чувствовать себя в психологической безопасности. Выберите для игры удачное время. Откажитесь от плана, если есть риск, что развлечение придется перенести. При плотном рабочем графике играйте в то время дня, когда вы оба еще не очень устали. Если у вас несколько детей, хорошо бы их разделить, чтобы в команду входил один ребенок и один взрослый. Борьба братьев и сестер за внимание родителей может испортить особенное время игры. Всего 10 минут могут сотворить чудо, помните? Итак, приступим. В качестве примера я расскажу об игре, которую любят мои дети. Возьмите жидкость для мыльных пузырей, мелки, бумагу, песок в лотке. Могут пригодиться пластмассовые фигурки животных, большой лист пластика или чистая скатерть, пальчиковые краски. Большие баночки хороши тем, что туда можно засунуть руки. Да, будет грязно. Еще лучше, если есть возможность выйти на улицу. Велика вероятность, что ребенок, радуясь вашему присутствию, сразу же разыграется. Если же он угрюмо молчит, мягко предложите несколько вариантов игры. Не очень усердствуйте. Просто покажите банки с краской, бумагу, мелки, игрушечных животных и лоток с песком. Проведите рукой по песку и негромко спросите: «Интересно, что мы можем сделать вместе? У нас есть песок, мелки». Не перегружайте и не подавляйте ребенка. Дайте ему возможность подумать самому. Затем продолжайте. «Уилбур, ты сейчас за главного и можешь сказать маме, чем ты хочешь заняться больше всего». Игра стартует и пойдет своим чередом. Как только внутренний бабуин, игровая система, активизируется, он заставит малыша взять на себя ответственность и рассказать о своих желаниях. Теперь вам остается только слушать. Сведите вопросы к минимуму, так как они могут прервать мыслительный процесс ребенка. Просто спокойно сидите, подмечайте, что он делает, и анализируйте. Вот и все. Это не более сложно, чем установить контакт. Итак, ты хочешь играть в Бэтмена и Робина. Значит, ты собираешься взять куклу из кроватки и положить ее в коляску. Ага, динозавры дерутся. Так малыш узнает: вы его видите. Это создает совершенно особую среду, в которой ребенку с каждым днем все легче самовыражаться. А игра поможет развивающемуся мозгу включить саморегуляцию, сформировать более сложные эмоции и мысли. Все это произойдет в безопасной и веселой форме. Игра имеет огромное значение для будущего душевного благополучия и психологической устойчивости малыша. Непростой родительский опыт. Альпа, мама двухлетнего ребенка. Игра с двухлетним сыном — совершенно особое время. Это мой первенец, поэтому я не всегда понимаю, как вовлечь его в игру, должна ли она быть познавательной. Довольно часто малыш сам подсказывает мне, что хочет делать. Например, в игре с поездом я помогаю проехать по мосту. Но дальше он ведет состав по рельсам и кажется очень самостоятельным. Если я отхожу, мой мальчик обычно просит меня вернуться и посидеть с ним. Я бы сказала, что самая сложная часть игры — это при любой усталости найти в себе запасы терпения и выслушать малыша. Если я пытаюсь с усилием вовлечь сына в игру, ему это явно не нравится. Он часто делает что-то по-своему, и я ему позволяю. Мне нравится проводить с ним время, чем бы мы ни занимались. Мне приятно видеть, как он растет, развивается и меняется. Сын Альпы ведет себя так же, как многие другие дети. Часто они просто хотят нашего присутствия. В этом случае нам не обязательно играть. Главное — наблюдать и мягко задавать вопросы. Так мы покажем детям нашу вовлеченность, и этого часто бывает достаточно. Альпа также спросила, должна ли она как-то руководить развитием сына. Я пытаюсь разучивать цвета и цифры, но, похоже, ему это не очень-то интересно. Как я говорила в начале книги, не нужно беспокоиться об обучении малышей до 5 лет. Они достаточно активно развиваются в игре. Важно не мешать их инициативе. Пусть сами решают, будут ли они руководить игрой или где-то тихонечко отсидятся. Так дети учатся самостоятельности в гарантированно безопасных условиях, что особенно важно. А еще они убеждаются, что вы заботитесь о них и хотите быть рядом. Общаясь и играя с детьми, мы показываем, что они для нас важны. Мы хотим проводить с ними время, нам с ними интересно. Игра обладает целительной силой. Иногда ею руководит подсознание малыша. Например, ваше чадо может устроить ссору или драку фигурок. Участниками конфликта могут быть люди, животные, кубики. В любом случае, игрушки помогут ему рассказать какую-то историю. Вам не нужно быть психотерапевтом и анализировать поведение малыша. Но чем больше вы играете вместе, тем больше закономерностей обнаружите. Эйнштейн сказал, игра — это высшая форма исследования. Это также лучший способ наладить связь с детьми. В общем, не увлекайтесь расспросами. Достаточно просто быть рядом с ребенком, когда он увлечен игрой. Если все же хотите что-то узнать, то задавайте вопросы, на которые нельзя ответить просто «да» или «нет». И обойдитесь без нудных подробностей. Действительно ли, Сьюзен, это та самая игрушка, которая, как ты сказала, сегодня тебя обижала? Из-за этого пропадет красота игры. Вот вопросы, которые вы можете задать мягко и осторожно. А кто это? Что здесь происходит? Интересно. Что чувствует собака, медведь, машина? Если вы заметили, что с ребенком что-то происходит, можно спросить, «Эти двое слишком много дерутся, не так ли?» Или «А, я вижу, слон толкнул льва». Малыш может промолчать, а может объяснить, что слон, например, противный хулиган и заставил льва плакать. Не давите. Ребенок выскажется, когда придет время. Вопросы должны быть открытыми, то есть требующими развернутого ответа. Что он там делает? Что произошло? Если малыш хочет, чтобы вы сыграли какого-то героя или героиню, узнайте о них побольше. Расскажи мне о ней. Какой у нее голос? Ребенок может сказать, она такая хорошая, и у нее такой приятный голос. Или наоборот. Она плохая, и голос у нее сердитый. Что бы ни говорил малыш, мягко соглашайтесь. Будьте актером в спектакле своего чада. Следуйте его желаниям. Если ваш персонаж сердит, говорите голосом скорее хриплым, чем агрессивным. Если кто-то из игрушечных героев выглядит расстроенным или погруженным в себя, не говорите это напрямую. Лучше спросите, Как, по-твоему, он живет? Что ему нравится делать больше всего? А что он не любит делать? Иногда нужно будет уточнить. Игрушки так расшумелись, они что, дерутся? Малыш может откликаться в игре на какие-то свои переживания. Например, его расстроила ссора взрослых или потеря близкого человека. А может, вся семья переволновалась по какой-то причине. Но что бы ни случилось, теперь все в порядке. Во-первых, полезно знать, как именно ребенок понял случившееся. Во-вторых, вы знаете, что малыш выразил свои тревоги и эмоции, и ему стало легче. Если же вас что-то беспокоит, побольше узнайте о ситуации в садике или школе и обратитесь к специалистам. Пожалуйста, не волнуйтесь. Что бы ваше чадо ни делало во время игры, это хорошо. Так уходит стресс. И это намного лучше, чем законсервированные тревоги. Уделите 10 минут спокойной игре. Этого достаточно, чтобы ребенок нашел в вас опору и упрочилась важнейшая эмоциональная связь. Еще раз напомню, что общение — это лучшая помощь ребенку в борьбе со стрессом. Если мы рядом, дети устойчивее, чем мы думаем. Вот несколько советов по играм с детьми. Сядьте удобно, возможно, на пол. И по возможности повторите позу ребенка, например, скрещенные ноги. Скопируйте тон. Если чадо взволновано, изобразите волнение. Если говорит шепотом, сделайте так же. Чем больше вы сконцентрируетесь на ребенке, тем больше узнаете его, а он почувствует ваше внимание. Отзеркальте малыша и делайте это как можно чаще. Активно повторяйте его слова. Например, скопируйте его капризы. «Фу! Нет!» Спросите, счастлив он или недоволен. Реагируйте без осуждения или замечаний. «Вижу, ты играешь с лошадкой и машиной». Ребенок почувствует связь с вами, общую реальность. Не так уж сложно сказать, что именно вы видите. Вы не должны все понимать. Малыш играет для себя и, скорее всего, многое делает бессознательно. Избегайте вопросов «почему?», иначе ребенок задумается, перестанет следовать чувствам и не сможет избавиться от стресса. К тому же дети могут просто чего-то не знать. Игра — это мир метафор. В ней малыш рассказывает истории своей жизни. Они могут показаться странными, потому что передаются через образы и символы. Приведу последний пример, который обожает мой муж. Однажды летом Уилбур попросил устроить в мамочкино время перестрелку водяными пистолетами. Поначалу я сопротивлялась, не хотела мокнуть. Но все-таки согласилась, ведь игре нужно говорить «да». Мы выбежали на улицу с заряженными водой пистолетами. И это были лучшие 20 минут. От первого меткого выстрела Уилбура я завизжала и открыла ответный огонь. Я вдруг поняла сына, который давно стрелял во все, что росло в саду. И зря я постоянно кричала «Не мочи окна, пятна же останутся!» или «Не заливай траву, вы испачкаетесь на мокром газоне и наследите дома, а я только что помыла пол». Теперь мне эти беспокойства казались смешными. После игры с водяными пистолетами Уилбур попросил почитать ему книгу о машинах. Он устроился у меня на коленях. Мы рассматривали супермашины и гоночные автомобили. Я нюхала его волосы и целовала в щеки. Почти про каждую модель сынок говорил: «Вот бы в ней посидеть». Мой милый малыш выглядел как уставший, но очень довольный щенок. Он очень крепко обнял меня, и это было волшебно. Такие моменты можно назвать целительными. Они напоминают, почему мы стали родителями и почему у детей есть ключи от наших сердец. Совиные премудрости. В игре заключена целительная сила. Следуйте примеру ребенка. Игра объединяет нас с детьми и устраняет любые неполадки в нашей эмоциональной связи. Мы социальные существа. Мы любим своих детей и хотим быть хорошими, даже превосходными родителями. Мы испытываем на себе многие угрозы современности, но должны обезопасить детей. А для этого нужно использовать все возможности для общения с ними. Мы просто обязаны найти на это время. Мы многое можем дать малышам, но если мы редко бываем с ними, они почти ничего не получат. Итак, вперед! Чего вы ждете? Спросите ребенка, хочет ли он поиграть.